Третье. Еще зимой Евдоким Юткин решил женить своего второго сына Терентия. Невесту высватали в Балагачевой у богатого мельника Кондрата Буянова. Не успела Анна рассказать все деревенские новости и сплетни, как на пасеку вслед за ней прискакал верхом на серой кобыле Дениска. Он вбежал в дом Строговых, запыхавшись. «Ты чего прилетел?» — обеспокоенно спросила его Анна. «Еще что случилось?» «Тятя послал. Велел звать всех на свадьбу. Тереху женим». «Хм...» — гмыкнул дед Фишка. «С них, как с гуся, вода». «Да когда свадьба-то будет?» «А в это воскресенье и будет на Красную Горку, значит», — ответил Дениска и, помолчав, добавил. «У нас теперь все ребята поженились. Один я холостой остался». Строговы засмеялись, а Дениска поспешил объяснить причину своей радости. «Теперь мне вольно будет, а то батя все на привязи держит. Даже на улицу вечерами не пускает. Ты, говорит, мал, погоди, вот Тереху женим, тогда твой черед гулять. А мне уж 14-й год пошел». «Ты не мал. Больше цыпленка. С галку», — подшутил Матвей. «Садись обедать», — пригласила Анна брата. «А домой приедешь, скажи бате, что, мол, спасибо передавать велели. На свадьбу все прискачем». «Нет, не все. Я не поеду», — сказал Матвей. «Почему, Матюша?» — удивленно спросил подросток. «Не обижайся, Денис. Ты хороший парень, а вот отец у тебя». «Опять ты, Матюша, за старое», — недовольно проговорила Анна. «Уж и позабыть пора эту охоту распронесчастную. Почитай, с той поры уж сколько прошло». Но гулять на свадьбе Матвей наотрез отказался. Отказ как ножом резанул по сердцу Евдокима Юткина. Ночью во время обычной беседы Марфа говорила мужу: «Езжай, Алдоха, сам к сватам, да уломай Матюху. Без него нельзя нам играть свадьбу. Ты подумай, что люди скажут. И так по селу болтают, что вы с Демьяном Матюху медведями хотели стравить». Евдоким долго отругивался, но ехать на пасеку все-таки согласился. «Ладно, так и быть, поклонюсь зятю». «Поклонись, поклонись, Алдоха. От поклона поясница не заболит». На пасеке Евдоким застал всех в сборе. Матвей сидел за столом, заряжал патроны. Захар готовил рамки для ульев, Артемка что-то мастерил на пороге. «Вы что же это, сваты? Свадьбу расстраиваете», — сказал Евдоким, переступая через порог. «Матюша у нас заупрямился», — объяснила Анна. Захар промолчал. В душе он одобрял поведение сына, но все же ему было неловко перед сватом. Евдоким ждал, что скажет Матвей. Он нарочно сел напротив зятя, но тот словно не замечал его. «Ты что ж, Матюша, молчишь?» — рассердился Захар. «Я же сказал, что на свадьбу не поеду». Евдоким шагнул вперед и встал перед Матвеем. «Давай, Захарыч, мириться. Ай, не родня мы. Нам ли враждовать? А если чем обидел, прощенья прошу. Хочешь, поклонюсь в ноги?» «Я не икона», — не отрываясь от работы, проговорил Матвей. «А мириться не буду. Я с тобой не ругался». Евдоким поспешно сказал: «А коли так, на свадьбу милости просим». «Не проси, не поеду. Мне и глядеть-то на вас с Демьяном тошно». Кинув на Евдокима презрительный взгляд, сказал Матвей: «Ну, как хошь, Бог с тобой», — пробормотал окончательно сраженный Евдоким. Он повернулся и хотел выйти, но Агафья схватила его за рукав. «Ты что, сват? «Разве можно без чаю?» «Нюра!» — обратилась она к снохе. «Ставь-ка самовар на стол!» Матвей собрал со стола оружейные припасы и унес их в горницу, потом оделся и вышел из дому. Евдоким уехал с пасеки злой. У ворот Анна шепнула ему: «А ты не горюй, батя, он еще образумится. Я уговорю его». «Была бы честь оказана», — не веря дочери, буркнул Евдоким. «А так и без него обойдемся». Утром, в день Красной Горки, в село поехали Захар, Агафья и Анна. Матвей с Артемкой и дед Фишка остались дома. Старый охотник, чтобы не вязались к нему, притворился хворым. Так же, как и племянник, он возненавидел Евдокима Юткина и Демьяна Штычкова на всю жизнь.